vajat, radoga i zvoga, den stajot. Briza pagasi, garadov agi. Шелести шопот облаку. Так легко они поют. И поднимаясь с теплым потоком высоко. Вместе в тишине растворимся тут. Только мы с тобой.